23. Эл Брукс катит библиотечную тележку по главному вестибюлю больницы, мимо мистера и миссис Робинсон, ожидающих Холли. Эл Брукс поднимается на другом лифте к надземному переходу, который соединяет больницу с клиникой травматических повреждений головного мозга. Эл Брукс здоровается с медсестрой Райаньер, которая сидит на сестринском посту. Она ветеран клиники и говорит Эллу привет, не отрывая глаз от компьютерного экрана. Это Эл катит тележку по коридору, но, зайдя в палату 217, Эл Брукс исчезает, и его место занимает Зет-бой. Брейди сидит на стуле с запитым на коленях. Он не отрывается от экрана. Зет-бой достает из левого кармана просторной серой куртки свой запит и включает его. Нажимает на иконку игры «Место рыбалки», и по экрану начинают плавать рыбы. Красные, желтые, золотистые. Иногда среди них появляется очень быстрая розовая. Звучит позвякивающая мелодия. Время от времени экран ярко вспыхивает синим, окрашивая щеки Зет-боя и превращая глаза в синие пустышки. Так продолжается 5 минут. Один сидит, другой стоит, оба смотрят на плавающих рыб и слушают позвякивающую мелодию. Жалюзи над окном непрерывно дребезжат. Покрывало на кровати идет волнами. Раз или два Зет-бой понимающе кивает. Потом руки Брейди расслабляются и отпускают игровую приставку. Она скользит по исхудалым ногам, проваливается между колен и падает на пол. Веки опускаются, прикрывая глаза. Прикрытая клетчатой рубашкой грудь перестает подниматься и опускаться. Плечи Зет-боя расправляются. Он содрогается всем телом, выключает запит, убирает в левый карман куртки. Из правого достает айфон. Человек, прекрасно разбирающийся в компьютерах, модифицировал его, добавив несколько самых современных систем защиты. А вот датчик GPS отключен. В контактах ни одного имени, только несколько инициалов. Зет-бой нажимает на FL. Два гудка, и FL отвечает, имитируя русский акцент. «Это есть агент Зипит. Да, товарищ. Я ждать твоя команда». «Тебе платят не за глупые шутки». Пауза. «Хорошо, никаких шуток». «Мы двигаемся дальше». «Мы двинемся дальше, когда я получу остаток денег». «Ты получишь их этим вечером, а потом сразу возьмешься за дело». «Принято. В следующий раз поставь более сложную задачу». «Следующего раза не будет», — думает Зет-бой. «Не напортачь». «Будь уверен, но я пальцем о палец не ударю, пока не увижу капусту». «Ты ее увидишь». Зет-бой обрывает связь, сует телефон в карман и выходит из комнаты Брейди. Проходит мимо сестринского поста и медсестры Райниер, которая по-прежнему не отрывается от экрана. Оставляет тележку в нише с торговыми автоматами и направляется в надземный переход, упругой молодой походкой. Через час или два Райаньер или другая медсестра найдет Брейди Хартсфилда согнувшимся на стуле, либо распростертым на полу поверх запита. Паники это не вызовет. Он частенько теряет сознание, а потом приходит в себя. Доктор Бебину говорит, что это часть процесса восстановления мозговой деятельности, и каждый раз, очнувшись, Хартсфилд демонстрирует незначительное улучшение. «Наш мальчик на правильном пути», — говорит доктор Бебино. «По его внешнему виду такого не скажешь, но прогресс нашего мальчика действительно поразительный». «Вы представить себе не можете, насколько поразительный», — думает разум, который сейчас использует тело библиотечного Элла. «Просто не можете. Но понемногу начинаете представлять, доктор Б. Ведь так? Лучше поздно, чем никогда».